Мы остановились на углу, за деревом. Не бог весть, какое укрытие, но лучшего не было. Терпение наше было вознаграждено. Из дома вывели мужика в рубашке и штанах, избитого, со связанными руками. Окружив охраной, погнали вдоль улицы. «Ты не к нему шел?» «Не знаю, Сергей. Я его никогда не видел». Мы пошли за дружинниками, держась на почтительном расстоянии. Шли недолго. Дружинники завели мужика внутрь каменного здания. «Тюрьма», — сказал Сергей. «Почему ты так решил?» «А решетки на окнах видишь?» «Да, не досмотрел, похоже. И в самом деле тюрьма. Поруб по-местному». «Так, что же делать?» Адашев ничего не говорил о таком варианте событий. «Наверное, знал бы, не послал письмо. Стало быть, произошедшее было для дьяка тоже неожиданным. Надо что-то решать. Сергей, остаешься здесь. Мужика запомнил, которого арестовали?» «Запомнил». «Если из поруба куда-нибудь поведут, проследи. Я на постоялый двор, к ребятам. Надо подготовиться. К вечеру, если ничего не произойдет, я тебя сменю». Быстрым шагом я направился на постоялый двор. «Вот что, други, ситуация изменилась. Берите деньги». Я протянул горсть серебра. «Идите на торг, покупайте лошадь, сбрую и седло. Как только вернется Сергей, выезжайте из города. Забирайте всех лошадей и вещи. Ждите в лесу. Мне придется вывести из поруба человека. Наша задача – доставить его в Москву. Оставаться на постоялом дворе до утра нельзя. Побег обнаружат стражники. Закроют ворота. Выйти не удастся. Я, может быть, выйду не с ним. Как получится. Если он будет один, скажет условное слово «котел». Вы узнаете, что он от меня. Кирилл и Сергей, пусть вместе с освобожденным, не теряя времени, скачут на Великие Луки. Это уже Россия. Встретимся на торгу. Алеша, пусть с моей лошадью, ждет вместе с вами. Ждать сутки. Если я не появлюсь, тоже отправляться в Великие Луки». «Атаман, ты что задумал? Почему один на дело идешь? Может, и мы чем поможем?» «Лучшая помощь, парни, доставить человека в Москву. Куда в Москве, то он ведает. Попробуй выкрутиться, не впервой. Лишние люди только помехой будут». Я порылся в сумке, нашел обе бомбочки, что я еще с Ливина в Москву привез, да с собой в Полоцк взял. Саблю отдал парням, так же, как и сумку. Лишнее сейчас только обуза. Я попрыгал на месте. Ничего не бренчало, не шумело. «Все, некогда. Вам на торг, мне к тюрьме. С Богом. Вопросы есть?» «Нет, все понятно». Мы разошлись. Сергея я застал на прежнем месте. «Мужик должен быть там. Дружинники ушли», — коротко и четко доложил боец. «Хорошо. Отправляйся на постоялый двор. Ребята должны коня купить. Указания им я уже дал. Выезжайте за город на дорогу к Великим Лукам. Ждите меня с мужиком или одного мужика. Как получится». «Ты что, в одиночку его из поруба освободить хочешь?» – изумился Сергей. «Да, именно. Может быть, я пособлю?» «Сергей, исполнять, что я сказал». Сергей обиженно хмыкнул и ушел. Ждать темноты пришлось долго, но я был терпелив. «Пожалуй, пора. Улицы почти опустели. Редкие окна, не закрытые ставнями, бросали скупые полоски света от светильников. Я подошел к тюрьме, огляделся. Никого. Вжался в стену и оказался внутри, в пустой камере. Ух, повезло. Сунул голову через внутреннюю стену. В полутемной камере было несколько человек, скупо освещаемых светильником над дверью. Мужика здесь нет. Рубашка у него приметная, красная. Перешел к другой стене, снова сунул голову через стену. Здесь горело два факела и было светлее. В углу догорали огни в жаровне, стоял стол, какие-то бревенчатые козлы. Что-то на камеру не очень похоже. И запах, запах горелого мяса. В комнате никого не было. Я уже собирался пройти дальше, как услышал стон. «Уже интересно». Прошел сквозь стену. За столом, который мешал мне все сразу увидеть, лежал на полу мужик. Руки и ноги были привязаны веревками к вбитым в пол железным штырям. Можно сказать, распят. Лицо походило на отбивную котлету. Так вот, что это за комната? Камера пыток. До меня только сейчас дошло. И железяки, клещи, цепи и еще что-то непонятное, что лежит в углу. Инструменты палача. «Мужик, ты живой?» Узник приоткрыл один глаз, второй сильно заплыл и не открывался. «Ты из трактира?» Мужик не ответил, сплюнул только кровавой слюной. «Ладно, терять мне нечего, времени мало. Я из Москвы, от Алексея, фамилию сам вспомнишь. Ты как, идти сможешь?» Мужик отвернулся. «Так, не верит. Смотри сюда!» Я достал предназначенную ему бумагу, показал восковую печать. «Узнаешь печать?» В глазах мужика блеснула надежда. «Смогу!» «Что смогу?» «Идти смогу, ежели недалеко». «Вот и ладненько. Из-за чего тебя повязали и чего хотят?» «Знамо чего. Сдал меня один из местных, стервец. Пытали, да я ничего не сказал». «Это пока. Вернуться завтра, все узнают. Коли палач толковый, это вопрос времени. Как звать тебя?» «Иван». «О, хорошее имя. И, главное, редкое». Я достал нож и разрезал веревки. Мужик сел, стал растирать ноги и руки. «А как мы уйдем?» «То моя забота. Ты только будь готов идти. Не смогу я тебя тащить. Здоров ты уж больно. Ты еще и хвост, ежели появится, обрубать надо. Нельзя мне назад, в трактир». «А в трактир и не пойдем. Тебе вообще в городе оставаться нельзя. Мои люди на опушке. По дороге на Великие Луки ждут. Если без меня доберешься, скажешь им слово заветное. Котел. Лошади сопровождающие уже там». Мужик помрачнел. «Не выпустят нас из города. На ночь ворота всегда закрывают, а утром меня уже хватится и никого без досмотра не выпустят». «Не переживай, ночью уйдем, и не через ворота. Ты лучше скажи, стражники где?» «От входа вторая дверь, а правую руку». «А вход где?» Иван выпучил глаза. «Ты же через вход вошел. Или тут потайной выход есть?» «Болтаешь много. Руки-ноги растирай, я скоро». Подошел к двери. Стол удачно закрывал меня от Ивана. Высунул голову в коридор. Никого. Вышел весь. Знать бы еще, в какую сторону выход. Там и комната надзирателей. Осторожно сделал несколько шагов. Впереди виднелся поворот. Выглянул из-за угла. Метрах в пяти от меня на стене горел факел. Прислушался. Вроде голоса впереди. Прошел вперед. Голоса стали слышны отчетливо. Прижимаясь к стене, подошел поближе. За открытой дверью у стола с кувшинами пива или вина и нехитрой снедью сидели пятеро тюремщиков. В углу стояли сабли. И, удивительное дело, мушкет. Связки ключей лежали на столе.